Глава 8. Дубина народной войны. Трое ополченцев-ратников волокли в тыл носилки с раненым стрелком. Они охотно взялись проводить ребят до обоза, Вагенбурга, как непонятно выразился старший. Это был осанистый дядька с аккуратно подстриженной бородой, одетый, как и прочие ополченцы, в серый суконный кафтан и шаровары. На голове высокая шапка с большим латунным крестом, на котором выбита надпись «За веру и царя» и вензель, буква «А» с римской единицей и императорской короной. За поясом у ратника торчал длинный пистолет, украшенный перламутром. На плече он нес то, что Витька издали принял за мушкет со штыком. Но оказалось, что это никакой не мушкет. Деревянный дрын, которому придали вид ружья с прикладом. Ни ствола, ни замка не было в помине. Вверху дрын заканчивался грубо выкованным острием самого зловещего вида. Арсенал других ополченцев оказался поскромнее. У одного из-за кушака торчал плотницкий топор, второй же щеголял подозрительно знакомым предметом. «Смотри!» — прошипел Мишка. «Вон у того, рыжего! У него что, бейсбольная бита?» Витя пригляделся. «Точно, бита, только покороче обычной». Толстый конец венчает граненая чугунная насадка. В рукояти дырка, через которую зачем-то пропущена скоба с крюком. Оставалось только гадать, что за спортинвентарь таскают с собой московские ополченцы. А те не обращали на новых попутчиков никакого внимания, только поглядывали порой искоса. Они были заняты, увлеченно припирались друг с другом. «Вы, добрее, народ известный!» — говорил бита-владелец. — Сплошь чертовы ухваты, и заду головешки таскаете, и не обожжетесь. — Деревня! — насмешливо отвечал тот, что с пистолетом. — Даром, что уж который год сидишь в охотном ряду при лабазе, а все понимания нету. Как был деревня, так и помрешь. Наше дело тонкое, деликатное, мы к людям заботу имеем. — Знаем мы ваши заботы. Кум у меня в Тверской части околоточным, так он жалился, как опосля вашего бритья весь прыщами пошел. Уж как маялся горемыка, сколько льняного масла извел, а нече ему охальнику чужеяду безденежно бритье наводить, — огрызнулся ратник. Конечно, когда приходит дармовое зеркало, я бритву прямо держу, чтобы щека в раздражение пришла. Дармовое зеркало. Бесплатный клиент, городовой, околоточный и прочее мелкое начальство. «Ничего, помается, в другой ряд постережется. Мало, что ли, нашего брата на Сретенке? Пущай к другим идет!» Витька гадал, о чем идет речь. Слова вроде бы знакомые, а вот о чем говорят, это от него ускользало. Ратник, судя по всему, бродобрей, то есть парикмахер на старинный лад, заметил недоумение мальчика. «А вы, барин, наших разговоров не понимаете? Не из московских чай? А дозвольте узнать, как ваше святое имечко?» Узнав, что случайные спутники — британцы, парикмахер удивился. «Энто как же вас занесло в наши Палестины? Нехорошее время выбрали, война у нас, вишь, какое дело!» И, не дав иностранцам ответить, продолжил. «Вы, аглицкие немцы, люди чудные. Сколько я вашего брата на Кузнецком повидал, простых слов не понимаете. Лопочете не по-нашему, всему дивитесь, будто полудурки какие. Оно и понятно. Поживи на острове, не таким сделаешься. Ехали бы вы домой, что ли?» Витька вспомнил, как в школе принимали делегацию из английского колледжа. Завучиха, весьма продвинутая дама, работавшая по программе обмена с неким российско-британским университетом, не знала, как угодить высоким гостям. Улыбалась подобострастно, поддакивала, по-английски, разумеется. А тут полудурки, лопочут, никакого почтения к представителям самой культурной в мире нации. «Мы люди особые!» — не умолкал парикмахер. «На все руки мастера, оттого нас и выделили. Начальство уважило, в санитары произвело. Мы, ежели надо, и гостю приветим, пиявицу, значит, поставим. Можно склад хозяйский потрепать. Это когда живот от газа вздует, разминаем. Надо — кровь отварим. Надо — копыта сравняем. Это по-нашенскому. Мозоли срежем на ступнях. Кишки. Опять же, лудить. Зубы драть. Вот и выходит, что самое наше место — при госпитале. Вот, лекарскую сумку выдали». И с важным видом похлопал атрибуту своей должности. «Ничего удивительного», — подумал Витька, — «что парикмахер, как смыслящий в медицине, назначен старшим санитарной команды. Он и рану промыть может, и перевязать, и наскоро сложить раздробленную ногу в лубки. Другие такими навыками не обладают». Когда цирюльник притомился болтать, к беседе подключился ратник сбитый. Выяснилось, что он пошел в ополчение из охотнорядских сидельцев. Был то ли сторожем, то ли приказчиком при лавке, торгующей съестным. Его загадочное оружие оказалось безменом, простейшими весами, на которых в лавке взвешивают товар. Сиделец охотно делился секретами своего ремесла. «Вот, извольте, объясним. Крупу досыпать надо себе на пользу. Мясо можно за косточку в большом куске придержать. Алтын какой-нибудь, а сколько из всего напрыгает. Тут и греха нет, зато товарец наилучший дадим». Ребята рассмотрели таинственный артефакт. На железной рукояти выбиты поперечные бороздки разной длины, отсчитывать вес. Граненая чугунная насадка заменяет гирю, крючку на другом конце подвешивают товар. Безмен удобно ложится в ладонь. Солидная штука, тяжелая, ухватистая. «Самое милое дело при нашей-то должности!» — разливался лобазный сиделец. «Слыхали, небось, загадку? У деда под крыльцом висит дубина с кольцом, налита свинцом. Безмен, он завсегда под рукой. Ежели тать ночью залезет, я его в раз угомоню. И французу голову расшибу. Невелика хитрость!» И засмеялся, широко разевая щербатую пасть. Третий ратник оказался крепостным из подмосковного сельца. Он трудился в барской оранжерее, выращивал цветы и возил их по пятницам в Москву по заказам знатных господ украшать залы к приемам и балам. Цветовод больше отмалчивался, стесняясь своих бойких товарищей. Рассказал только, что барин, как вышел царский манихвест, немедленно дня велел дворовым мужикам и деревенским, кто охоту имел, вступать в казаки. Манифест Александра I о сборе внутри государства земского ополчения. 6-18 июля 1812 год. Казаками называли крепостных подмосковных крестьян и городских обывателей, набранных в пешее ополчение. Оружие для них закупило московское купечество. Начальниками полков поступали дворяне из тех, кто не состоял на военной службе. Здесь, на Бородинском поле, до 20 тысяч московского и смоленского ополчения. Ратники копали траншеи, возводили укрепления, а в день битвы им было велено собирать и выносить раненых. «А начальствует над московскими ратниками их сиятельство граф Ираклий Иванович Морков», — объяснил Бродобрей. «Цельный генерал, и шо при Александре Васильевиче Суворове получил Егория за очаков. В почтенных годах, но храбер». Орден Святого Георгия. Высшая военная награда Российской империи. «А вы были в бою?» — поинтересовался Мишка. «Или только раненых таскаете?» «Говорят, наши московские ходили в атаку возле Утицы», — помедлив, ответил охотнорядец. «Под командой самого генерала Моркова. Французов побили страсть, а нас вот к санитарному делу приставили. Но ничего, начальство велит, пойдем в сражение и в грязь лицом не ударим. Оружие, небось, имеется». «Разве ж это оружие? Барахло ломаное, почитай, с позапрошлого царствования в амбары свалено. Пики да сабли ржавые, один мушкет на 5 душ. Куды ж это? Кузнецов по всей Москве рогатины ладить нарядили, а то б и вовсе пошли с гольными руками». И Бродобрей пренебрежительно подкинул в ладони свое недоружье. «Пороху, мушкетов мало, а какие есть, стрелять не годятся. Кто смог, сам обзавелся ружьишком или пистолью». И погладил рукоять инкрустированного пистолета за поясом. «Это я на Сухаревке купил, с турецкой войны привезенный. Ничего, стрелит хорошо». «Только он его зарядить не умеет», — ухмыльнулся охотнорядец. «Вчерась возился, весь порох раструсил, а пистоля пшикнула, и все. Пойди, француза, пшиком напугай». «Так на государевой службе науку батагами вбивают. Видал я пехотские учения на плацу возле лефортовских казарм. Полку сдуй, да патрон скуси, да заряд прибей. Энто, только накушавшись гороху запомнишь, а капралы, как попутаешь, сразу в рыло кулачищем лезут. Не надо нам таких наук. «Мне пистолю знакомец зарядил, ратник из егерей. Он сам охотник, с ружом ловко управляется». «Побитых воинов таскать — дело богоугодное», — кивнул лобазный сиделец. «Говорят, у французов кого поранят, он так и лежит, где упал, а ли в тыл ползет. А остальные через его перешагивают, как через собаку какую. Их болезных копытами да колесьями пушечными давят. Редко который доберется до лазарету, и там кончится». «Нашел кого жалеть! Небось, в Бога не веруют, в церкви не ходят, по делам вору и мука!» «Оно, конечно!» — согласился охотнорядец. «А все живое дыхание, тварь божья!» «А нече без спросу на российскую землю лезть! Кто ихнего, императора Бонапартия, сюды звал? Небось, у нас свой царь есть, богом помазанный! Нам чужих не надоть!» Стрелок на носилках заворочился, захрипел. «Ой, не могу, родненькие, худо! Водиться и спить дайте, а то помру!» Носильщики остановились. Ратник наклонился к раненому с манеркой. Забулькало, жестяное горлышко застучало о зубы. «Ты потерпи, страдалец!» — тихо увещевал солдата Бродобрей. «Малую малость идтить осталось. Вон за теми кустиками уже в Огенбург. Взгромоздим тебя на телегу, шинелю подстелим и езжай себе в госпиталь. Коли Господь сподобит, выздоровеешь. А помрешь, так батюшка вчерась говорил, что пострадавшие за отечество к праведникам в рай попадают». Стрелок жадно хлебал воду. Ополченец дождался, пока тот напьется, хозяйственно обтер горлышко манерки и повесил на плечо рядом с лекарской сумкой. «А вы чего встали?» — прикрикнул он на носильщиков. «Давай скорым шагом неси пораненного героя! Да легче, храпоидолы! Не видите? Мается человек! Томно ему!»